За 15 минут до назначенного времени на площади перед внушительным зданием Среднего драматического театра, расположенного в самом центре Старого Николаевского парка, появилась весьма колоритная особа. Женщина неопределенного возраста в черных кожаных штанах и кожаной куртке-косухе, густо усеянной блестящими заклепками и шипами. На голове громоздился иракез радикального синего цвета, а глаза закрывали огромные черные очки. В довершение этого впечатляющего образа рот незнакомки был закрыт черной матерчатой маской с нарисованными на ней оскаленными зубами. При всем желании никто не смог бы опознать в этой особе скромную питерскую домохозяйку Надежду Николаевну Лебедеву. Костюмер и гример театра у «Оврага» славно потрудились над ее внешностью и, несмотря на недостаток времени, создали подлинный шедевр. На фасаде театра висела огромная афиша с изображением гламурной блондинки в розовом платье, а подпись метровыми буквами гласила «Ольга Тузова в пьесе «Таланты и полковники». В театр направлялись немногочисленные зрители, опасливо обходя особу с синим ракезом и оскалом вампира. Выждав несколько минут, Надежда Николаевна достала из-за пазухи сложенную в четверо газету и развернула ее так, чтобы всем прохожим было хорошо видно ее название — «Утреннее какао». Прошло еще 2-3 минуты, и к Надежде подошел невысокий тщедушный мужчина с бегающими глазами, с поднятым воротником и в надвинутой на лоб помятой кепке. Под мышкой он держал точно такую же газету. В этом жалком типе Надежда без сомнения узнала частного детектива, нанятого Антоном. Брат Павла показал ей его фотографию, которую сделал на всякий случай. Вот и пригодилась. «Полгорода обегал, пока эту газетенку нашел», — недовольным голосом проворчал сыщик вместо приветствия. «Твои проблемы», — огрызнулась Надежда. «Но только зря старался. Я ухожу. Я ведь ясно сказала, что навстречу должен прийти заказчик, причем один. А тебе речи не было. У нас разговор будет серьезный, без шестерок обойдемся». «Не горячись, я тебя сейчас к нему отведу. Он здесь поблизости, и деньги при нем». «Ты что, глухой? Ты меня что, не понял? Я никуда с тобой не пойду, встреча отменяется». «Это ты не поняла», — прошипел сыщик, надвигаясь на Надежду. «Думаешь, умнее всех, да?» Надежда Николаевна попятилась, но в тот же момент сзади к ней подошли два человека самого подозрительного вида. Один был долговязый, тощий и сутулый, с маленькими кошачьими усиками. Второй — коренастый и широкоплечий, почти без шеи. «Она ваша», — произнес сыщик фразу, подслушанную в каком-то малобюджетном полицейском сериале. Тут же рванул в сторону и пропал, как будто его и не было. Надежда попыталась ускользнуть, но сутулый тип схватил ее за локоть и процедил. «Куда это ты направилась?» Его голос показался Надежде знакомым. Она напрягла память и вспомнила ночной визит на Варфоломеевское кладбище. Когда она пряталась в сарае, слышала разговор двух кладбищенских мафиози. Один из них был бригадир могильщиков, неподражаемый Константин, а второй... Как раз голос этого второго она сейчас и узнала. Характерно так слова растягивает, хрипит в конце, не спутаешь в общем. А у Надежды со слухом все было в порядке. «Куда направилась?» — повторил сутулый тип и придвинулся совсем близко, так что Надежда ощутила противный запах пота, грязной одежды и сырой земли. «Точно, с кладбища он». Она попыталась вырваться, но тощий бандит неожиданно сильной рукой сжимал ее локоть, тогда как его напарник схватил ее с другой стороны, и они поволокли ожесточенно сопротивляющуюся женщину в темноту, в сторону от освещенной площади. Тут Надежда Николаевна увидела стоящую возле кустов машину. Это пикап паркового хозяйства, единственная машина, которой был разрешен проезд в парк. «Отпустите!» — заверещала Надежда, пытаясь вырваться. «Отпустите, говорят вам!» «Еще пикнешь, убью!» — прошипел сутулый бандит и ткнул ее в бок чем-то острым. Надежда захлебнулась криком. Бандиты втолкнули ее в пикап и впрыгнули следом. Машина сорвалась с места, развернулась, чтобы выехать на аллею, ведущую к выходу из парка, Но в это самое время на той же аллее показалась женщина в длинном бежевом пальто и шляпе с вуалью. Со всех сторон раздались истеричные вопли. «Тузова! Ольга Тузова!» Аллея, до того совершенно пустая, в мгновение ока заполнилась толпой поклонников знаменитой артистки, тут же откуда-то высыпала пара десятков папарацци с фотоаппаратами и прочих представителей четвертой власти. «Здесь не проедешь», — прошипел сутулый бандит своему напарнику, сидевшему за рулем. «А куда же тогда ехать? Нам велели ее скорее привезти». «Здесь есть еще одна дорога позади театра». Пикап развернулся, обогнул театр и выехал на темную безлюдную аллею. Он уже подъезжал ко второму выходу из парка, как вдруг впереди появилась, перегородив проезд, огромная фура с гостеприимно открытым задним бортом, к которому были приставлены широкие доски, как сходни к кораблю. «Это еще что такое?» — вскрикнул сутулый. «Разворачивай! Быстро разворачивай!» Однако развернуться водитель не успел. Позади появился большой зеленый мусоровоз и на полной скорости толкнул пикап в задний бампер. Пикап, который не успел сбросить скорость, въехал передними колесами на доски. «Тормози! Не получается!» Мусоровоз еще раз подтолкнул пикап, и тот по доскам, как по рельсам, въехал в кузов фуры. Задние дверцы захлопнулись, и фура, на борту которой виднелась яркая надпись «Театр у оврага», поехала вперед, постепенно набирая скорость. «Подстава!» — завопил сутулый бандит и попытался открыть дверцу машины. Безуспешно, так как они упирались в стенки фуры. В это время кузов начал наполняться каким-то белесым туманом. Сутулый бандит закашлялся, схватился за горло и сполз сиденья на пол пикапа, где уже мирно похрапывал его квадратный напарник. Надежда поправила маску с зубами вампира, в которую был вставлен респиратор, и нажала на клаксон. Фура остановилась, задние дверцы открылись, и внутрь забрался Савелий со своими ассистентами, одетыми в противогазы. Они выпустили Надежду и потащили спящих бандитов в другую машину. Внезапно здоровенный тип с квадратными плечами вывернулся из рук актеров и помчался в темноту, оставив им свою куртку. «Черт, сбежал!» — охнул Савелий. «Видно, слишком здоровый, на него газ слабо подействовал». «Ничего страшного», — успокоила его Надежда. «Второй нам нужнее, а то, что второй сбежал, мы можем даже использовать для усиления драматического эффекта». И она вкратце изложила Савелию свою режиссерскую идею. Тощий бандит пришел в себя, открыл глаза и снова зажмурился, решив, что он все еще спит. То, что он увидел перед собой, не могло быть реальностью. Выждав немного, он снова открыл глаза, но перед ним была та же самая картина. Он находился в полутемном подвале с низким сводчатым потолком. В глубине каменного очага полыхало пламя. На каменном же полу валялись какие-то окровавленные лохмотья. Рядом на низком столе из нестроганных досок лежали огромные клещи, пила-ножовка, полуметровый заржавленный нож, какие-то блестящие хирургические инструменты и электрическая дрель, подключенная к удлинителю. Чуть в стороне стоял огромный аквариум, в котором неторопливо плавали крупные головастые рыбы. Возле стола с инструментами стоял человек в окровавленном фартуке, двухметрового роста с плоским невыразительным лицом, покатыми плечами и длинными волосами, перехваченными матерчатой лентой. Руки его, длинные и волосатые, как у гориллы, были по локоть в крови. Бандит попытался пошевелиться, но быстро понял, что крепко привязан к деревянной скамье, так что не может двинуть ни рукой, ни ногой. «Эй, ты!» — окликнул он огромного незнакомца. «Развяжи меня, слышь?» Тот с интересом взглянул на него и проговорил низким басовитым голосом. «Никак очнулся. Ну, отлично. Сейчас будет потеха. Ох, и люблю я это дело». «Ты меня что, не слышишь?» — процедил бандит. «Тебе говорят, развяжи меня сию секунду, а то что, заплачешь?» — усмехнулся гигант. «Ты, сука, не знаешь, с кем связался. Я с тобой разберусь, я тебя где угодно достану». «Ой, как страшно!» — Дружок твой поначалу тоже что-то такое говорил». Гигант поднял с пола окровавленную куртку и, задумчиво осмотрев ее, протянул. «Неплохая куртежка, почти новая. Если ее от крови очистить, можно еще поносить. Хотя мне, пожалуй, маловато будет, если только не застегивать». «Эй, это же корявого куртка!» — прохрипел бандит, узнав одежду напарника. «Ну да, так ему она уже все равно больше не понадобится. А я еще поношу. Зачем хорошую вещь выбрасывать? Твои-то шмотки мне малы будут». «Мужик, ты чего несешь? Где корявый?» «Где-где? В ванне с кислотой. Еще минут 20, самое большее полчаса, и от него ничего не останется. Растворится без осадка, как кофе. Не захотел, понимаешь, по-хорошему разговаривать. Да я маленько перестарался, он и помер. Шеф, конечно, сердился, да мне всегда трудно остановиться, когда увлекусь». Взяв в руки клещи, гигант задумчиво посмотрел на них. «С этого, что ли, начать? Или с этого?» Он положил клещи и взял дрель. А потом подошел к аквариуму и бросил в воду какой-то красный комочек. Рыбы метнулись к нему, и комочек тут же исчез. «Может, зря я дружка твоего в кислоту сунул. Поторопился. Можно было им рыбок кормить, на месяц хватило бы. Хорошие рыбки, симпатичные. Пираньи называются». Он вернулся к столу, взял клещи и направился к камину. Подержал клещи над пламенем, пока они не покраснели, и ухватил ими какую-то кровавую тряпку. Раздалось громкое шипение. По подвалу распространился отвратительный запах. Гигант удовлетворенно кивнул, подошел к бандиту и оглядел его с ног до головы. «С чего бы начать? С пальцев, что ли? Или с другого, более чувствительного?» Он принюхался и недовольно проговорил. «Вот только этого не надо. Обмочился, что ли? Не люблю я этого. Ты человек или тварь дрожащая?» «Эй, мужик, ты что, ненормальный?» — пролепетал бандит, вжимаясь спиной в скамью. «Что?» — гигант скрипнул зубами. «И ты туда же. Доктор Левинсон в психиатрической больнице тоже меня ненормальным назвал. Так его потом по кусочкам собирали. Не смей меня ненормальным обзывать. Я нормальный, только с особенностями развития. Все, я теперь от тебя по маленькому кусочку буду отщипывать и пираньям скармливать. Мне без разницы, скажешь ты что-нибудь или нет, а рыбкам полноценное многоразовое питание». Вдруг дверь за спиной у гиганта негромко скрипнула, и в подвале появился мужчина лет 50, среднего роста, в приличном костюме. Озабоченно взглянув на связанного бандита, он перевел взгляд на гиганта и проговорил. «Слава богу, этот пока жив. Макруша, я ж тебе сказал, мне они оба нужны живыми, а ты с тем поторопился». «Живыми, живыми», — недовольно проворчал гигант. «Мне, может, тоже скучно. Мне, может, развлечься хочется. У меня жизнь такая однообразная». «Мало ли чего тебе хочется. Ну смотри, этого не убивай раньше времени, мне с ним непременно поговорить надо. Вот если он молчать будет, героя изображать, тогда так и быть, отдам его тебе, делай с ним что хочешь». Он подошел к бандиту и оглядел его. «Не отдавайте меня этому зверю», — проныл тот. «Я все расскажу, что вам нужно, все, что знаю». «Да много ли ты знаешь?» — с сомнением протянул незнакомец. «Вот твой напарник что-то знал, да Макруша увлекся, замучил его до смерти. А ты, наверное, и не знаешь ничего». «Нет, я все знаю, гораздо больше, чем корявый. Вы только скажите, что вам нужно». «Да ты сейчас готов что угодно наплести, только бы тебя Макруши не отдавали. Ну-ка, для проверки. Знаешь что-нибудь про женщину, которая летом пропала, в июне?» «Знаю», — обрадованно завопил сутулый. «Я ее, правда, живую не видел, нам ее уже холодную привезли. Мы с Константином тело на кладбище спрятали в чужую могилку, вторым ярусом». «Вот как?» Лицо незнакомца перекосилось. «В чужую, значит, могилу? А номер участка и точное место не помнишь?» «Как не помнить? У меня память хорошая. На Ольховой дорожке, третья линия, четвертый участок. Там полковник Семибратов похоронен. Я и показать могу, если сами не найдете. Только выпустите меня и этого, уберите». «Чего еще?» — угрожающе заговорил окровавленный гигант. «Поговори у меня, а будешь орать, сей же час пираньям скормлю». «Ну вот, все выложил», — удовлетворенно проговорила Надежда Николаевна, которая вместе с Савелием следила за сценой в подвале через незаметное отверстие из соседней комнаты, что и требовалось доказать. Все же искусство — великая сила. А вы, Савелий, прекрасный режиссер. Эту постановку можно на золотую маску выдвигать. «Ну», — проговорил режиссер, усмехнувшись, «в этой сцене я, конечно, использовал некоторые свои старые наработки. Что-то из Макбета, что-то из Короля Лира, из финальной сцены. А реквизит взяли из пьесы Макдонаха «Палачи». Для полноценной постановки времени было маловато». «Но вы блестяще справились». «Осталась еще одна финальная сцена, и я хочу сам в ней сыграть». Савелий накинул на плечи странный плащ в черных перьях, на голову — черную бархатную шапочку с приделанным к ней клювом и вошел в подвал. Связанный бандит удивленно уставился на него. Встав в театральную позу, Савелий раскинул полы плаща, как крылья, и хорошо поставленным голосом продекламировал. «Какой я мельник, говорят тебе!» «Я ворон, а не мельник. То здесь, то там летаю, то клюю корову мертвую, то на могилке сижу да каркаю». «Это еще что за хрень?» — прохрипел бандит. Савелий сложил крылья, подошел к бандиту и, оглядев его, сочувственно проговорил. «Жалко тебя, молодой ты еще». «Чего ты меня жалеть вздумал? Лучше развяжи». «Развяжу, развяжу, не бойся. Зачем ты мне тут связанный? Только сперва хочу спросить, у тебя есть тетка в деревне или еще какая-то родня?» Макруша в это время что-то ласково говорил пираньям, оттого привязанный несколько осмелел. «А чего это ты моей родней интересуешься? Какое тебе дело до моей тетки?» «А вот чего. Мы, конечно, немного подождем, а потом шепнем Константину, что это ты языком болтал и все выложил насчет той женщины и похорон вторым ярусом. И не только Константину, а еще и Пузырю. Пузырь, он мужчина серьезный, основательный. Это ведь он велел тело закопать, так?» «Он», — понурился пленник. «Ну вот, так я и знал. Как думаешь, дорогой мой человек, долго ты после этого проживешь? Мне кажется, часа два, не больше. И похоронят тебя также вторым ярусом». Бандит заметно побледнел. «Вижу, понял ты всю серьезность своего положения. Так что еще раз спрашиваю, есть у тебя родня в деревне? Причем желательно как можно дальше от крупных городов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» Неожиданно закричал Савелий высоким старческим голосом и затопал ногами. «Какой-то мельник, вылитый Фамусов из горя от ума». Надежда тихо восхищалась, наблюдая в отверстие. «Почему в Саратов?» — удивился пленник. «У меня тетка в Самаре». «Туда тоже можно», — отмахнулся Савелий. «Тебе сейчас для здоровья лучше всего туда отправиться. Мне тебя по-человечески жалко, поэтому даю тебе не два, а три часа». Он разрезал веревки и проговорил. «Время пошло». Бандит вскочил со скамьи и бросился к выходу. Савелий снова широко раскинул черные крылья и запел визгливым голосом. «Ой, Самара, городок, беспокойная я». Домой Надежда прибыла раньше мужа, так что успела смыть грим и спрятать на лоджии жуткий прикид. Сан Саныч пришел, выражая словами классика, не то чтоб очень пьян, а весел бесконечно. Долго рассказывал жене про ресторан и про Павла, ударился в воспоминания юности, пока Надежда тихо клевала носом. Наконец даже кот утомился и ушел спать на кухню, после чего Сан Саныч посмотрел на часы и пошел в ванную. «Надя, а чего это у нас в раковине какие-то подозрительные разводы? Черные, синие, желтые?» — спросил он, вернувшись. Однако Надежда Николаевна не ответила. Она крепко спала.